Глава 16. Первым делом я полетел в ратушу и направился к старейшине. В этот раз его кабинет не был пустым. Старик сидел за большим белым рабочим столом и просматривал какие-то бумаги. «Герой!» — улыбнулся он, когда я вошел. «Ты что-то хотел?» «Да», — кивнул я. «Я тебя слушаю», — старейшина отложил бумаги и стал серьезнее. «Я нашел способ исцелить сына правителя». «Да ты что?» — воскликнул старейшина. «Правда, что ли?» «Да, но есть один нюанс». «Какой?» «Я смогу выманить демонического паразита из тела больного. Однако самого паразита уничтожить мне не под силу. Если правитель сможет это сделать, то уже через несколько часов его сын будет исцелен». «Я сейчас же свяжусь с ним». Старейшина вскочил из-за стола. Он попросил меня подождать несколько минут и исчез. Я оглянулся, подошел к его столу и посмотрел на бумаги, которые он до этого изучал. Как я и думал, ничего не понятно, все символы на незнакомом языке. Через пару минут старейшина вернулся. «Конечно же, правитель уничтожит паразита», — серьезно сказал он. «Он будет только рад разобраться с тварью лично». «Отлично», — улыбнулся я, — «тогда я пойду готовиться». «Я с нетерпением жду, когда ты приступишь к исцелению». Покинув кабинет старейшины и ратушу, я полетел на рынок и принялся закупать нужные ингредиенты. Если честно, я думал, что правитель снизит цену за неполноценное выполнение задания. Но нам повезло. Любой из вариантов, где нужно было самостоятельно убивать паразита, требовал еще больше кристаллов душ. Я ходил по всем магазинам и лавкам с ингредиентами, закупая нужное. Заодно узнавал про ингредиенты для призыва бобра. Я смог отыскать все 7, что не могло не радовать. Когда я уже заканчивал, появилась энергия Тимура. Он быстро подлетел ко мне. «Ты закончил с отдыхом?» «Да», — кивнул я. «Давай сюда свою долю кристаллов душ. И не забудь купить артефакт, который хотел». Тимур передал мне камни и полетел к магазину с артефактами. Я же, закончив с закупкой, оставались лишь несколько самых дорогих ингредиентов, полетел в ратушу. По пути я открыл ритуал икон и попросил артефакт разбить оба требуемых ритуала на составляющие и подробно описать сложность каждой части. Приземлившись у ратуши, я еще некоторое время внимательно изучал текст. Как я и думал, для ритуалов подобного уровня придется постараться. Оба ритуала, что выманивание паразита, что исцеление, невероятно сложные. И я не уверен, что у меня получится с первого раза. Тут требуется филигранный контроль над энергией, чем я пока не могу похвастаться. Слишком мало времени прошло после прорыва. Пока я размышлял об этом, рядом приземлился Тимур. «Ты готов прямо сейчас приступить?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Тогда пойдем, старик уже ждет нас». Я вошел в ратушу и увидел старейшину у лестницы в подвал. Втроем мы спустились в помещение с кроватью. Там был и великан, он сразу же посмотрел на меня и с угрозой спросил. «Ты уверен, что сможешь это сделать?» «Конечно», — улыбнулся я, хотя на самом деле у меня были сильные сомнения. Даже изготовление ингредиента требовало нереального уровня контроля, и одной пары рук тут явно не хватит. В идеале нужен ассистент. Подумав об этом, я вспомнил об эликсире, который дал мне Борислав за его омоложение. Он позволяет создать клона. Хм, а почему бы и нет? Только вот использовать эликсир Борислава я не хотел, поэтому посмотрел на Тимура. «Мне нужно зелье, которое создаст полноценного клона. Ты видел такие?» Тимур медленно кивнул. «Да, для создания клона 4-го шага нужно зелье стоимостью 60 кристаллов душ». «Мне не нужен 4-й шаг», — покачал я головой. «Хватит и первого». Напрягшийся Тимур заметно расслабился и сказал. Зелье для клона первого шага стоит 5 кристаллов душ. Если вы хотите взять этот эликсир, я сейчас же свяжусь с человеком, и он принесет его вам», — вдруг предложил старейшина. «Буду благодарен», — согласился я и оглядел пустое помещение. «Также мне нужен рабочий стол для ритуалиста». Старик стукнул посохом о пол, и у одной из стен заклубилась энергия. Там начал появляться металлический стол мне по пояс, длинный вдоль всей стены. На этом столе было множество ритуальных кругов и отделений для разных ингредиентов. «Даже так?» — удивился я, подойдя к столу. Выглядел он весьма круто. Мне захотелось подробнее изучить его и, может быть, даже сделать себе такой же. «Подскажите, как пользоваться всеми этими ритуальными кругами?» — спросил я. «Конечно». Старик улыбнулся, и на столе появился блокнот с инструкцией. Я взял его и начал изучать. Через пару минут пришел запыхавшийся парень в желтом, который передал мне бутылек с эликсиром. Я дал ему 5 кристаллов душ и тут же выпил эликсир. Меня охватило странное чувство. Появилось тянущее ощущение, и на моей ладони образовался порез, из которого начала вытекать кровь. Она опустилась на пол, и через несколько минут сформировался мой голый клон, который тут же повел плечами и создал на себе одежду из энергии. «Необычно», — сказал он. «Согласен, помогай», — я кивнул в сторону стола. «Давай свою барсетку». Он протянул руку, я передал ему сумку и продолжил изучать блокнот. Параллельно я привыкал к новым ощущениям. Клон чувствовался как мое второе тело. Мы обладали одним общим разумом, но при этом клон имел собственное сознание. Очень и очень необычное чувство. Пока клон расставлял все нужные ингредиенты и мои ритуальные предметы, я продолжал изучать блокнот. Похоже, я поспешил с покупкой эликсира. Одного этого стола хватит, чтобы одновременно поддерживать сразу несколько процессов и подготовить все нужные составы для ритуала. Закончив изучение, я посмотрел на своего клона. «Давай начнем». «Давай», — кивнул он. «Кстати, круто выглядишь». «Ты тоже». «Я знаю». Мы подмигнули друг другу и принялись за работу. Этот стол обладал многими интересными свойствами. Он мог автоматически поддерживать температуру в разных секциях, усиливать энергетические потоки в ритуальных кругах, стабилизировать летучие ингредиенты и даже частично компенсировать ошибки ритуалиста. В каждом круге можно было настроить индивидуальные параметры защиты и фильтрации энергии. Судя по инструкции, стол также умел записывать последовательность действий и воспроизводить простые операции, что значительно упрощало работу с многоэтапными ритуалами. В общем, мечта любого ритуалиста, а не стол. Все нужные составы для обоих ритуалов были готовы через час. Все это время Тимур и старейшина молча следили за нашими склоном действиями. Правитель же, как истукан, застыл у изголовья кровати. Атмосфера висела крайне тяжелая. Оно и понятно, всем нам было что терять. Одна ошибка, и мы с Тимуром лишимся жизней, а ненастоящий великан потеряет своего ненастоящего сына. А старик, наверное, получит по кумполу от своего правителя после провала. Ну или он просто за компанию такой серьезный, не знаю. «Закончил», — устало сказал я. «Теперь приступаю к рисованию ритуального круга. Он выманит демонического паразита». Я подлетел к центру комнаты, поднял жезл и выпустил из него струйку крови, которая легла на пол, вырисовывая огромный радиусом в 5 метров ритуальный круг. Благо размеры этого помещения позволяли разместить его тут. Клон, взяв смеси, приступил к рисованию рунических цепочек. Вместе мы провозились еще полчаса, прежде чем закончили первый ритуальный круг. После я установил в его узлах 4 ингредиента, все так же не спускаясь на пол, чтобы не наступить на круг. Теперь пришло время второго круга, только места тут маловато, будет тесно. Я взглянул на старика и спросил: «Вы можете увеличить это помещение?» «Конечно!» Он опять стукнул посохом по полу, и одна из стен ушла далеко в сторону, сделав комнату на треть больше. Там мы с клоном нарисовали новый ритуальный круг. Этот уже должен исцелить больного. На это понадобилось еще полчаса. Теперь нужно переложить больного сюда, я указал на второй ритуальный круг. Точнее, на пустой овал в его центре. Только не касайтесь самого круга. Великан аккуратно поднял своего сына и перенес его по воздуху ко второму ритуальному кругу, осторожно опустив парня в центр, прямо внутрь овала. «Теперь будьте готовы», — я взглянул на великана. «Да, он завис недалеко от первого ритуального круга». Я сжал покрепче жезл, открыл перед собой ритуал-икон и принялся читать заклинание. Клон стоял рядом, через него я внимательно наблюдал за всеми остальными людьми в помещении. К слову, мне очень понравилось использовать клона. В прошлой жизни я вообще не слышал об этом направлении. Здесь же я сперва увидел его у Борислава, теперь вот на этом этаже. Надо будет поискать в ритуал-иконе способы создания клонов. Я закончил читать заклинание. Все четыре ингредиента вспыхнули и исчезли. А в центре ритуального круга заклубился розовый дым. Тело парня тут же выгнулось, его затрясло. «Архо!» — крикнул великан, но сдержался и не полетел к нему. А затем грудина парня вдруг взорвалась, из нее вылетело мерзкое черное существо, похожее на склизкую креветку со множеством усиков. Тварь была размером с кулак и вызывала подсознательное отвращение одним своим видом. Креветка рванула в сторону розового дыма и принялась жадно его втягивать. «Атакуйте!» — крикнул я. Великан зарычал. В его руке появилась металлическая секира. Он переместился прямо внутрь круга и размашисто врезал оружием по паразиту. Комнату пронзил страшный визг. Морщась, я подлетел ко второму ритуальному кругу, продолжая через клона наблюдать за битвой. Демонический паразит выпустил сотни своих усиков и всеми силами отбивался от великана, но тот с каждым ударом отсекал части тела твари, уничтожая десятки его усиков. Когда я зачитал заклинание, и второй ритуальный круг засиял зеленым цветом, тварь вдруг решила сбежать. «Не смей!» — рявкнул великан так, что комната задрожала. Он резко стал раза в два больше и просто вытянул ладонь. Даже отсюда я ощутил страшное давление, которое потянуло меня в его сторону. Демонический паразит не смог сопротивляться и вонзился прямо в ладонь здоровяка, и тот с громоподобным хрустом сжал ее. По помещению разлилась еще одна мощная волна энергии. Нам с клоном даже пришлось возводить защиту, чтобы исцеляющий ритуал не пострадал. А он был в самом разгаре. Грудная клетка парня уже восстановилась, и прямо сейчас с его тела исчезали черные пятна. «Похоже, это успех», — я вздохнул. «У нас получилось». Правитель подлетел ко мне и замер, внимательно глядя на своего сына. И когда ритуал закончился, тот вдруг закашлялся и повернулся на бок. Из его рта полилась отвратительная жижа. «Архо!» — гаркнул великан, и, оказавшись рядом с ним, поднял его на руки. Он все еще был в своем увеличенном размере, поэтому двухметровый детина казался младенцем в его руках. «Благодарю вас», — правитель пронзительно посмотрел на меня. «Мы еще не закончили», — спокойно сказал Тимур. «Теперь моя очередь». Он надел кольцо, которое должно было помочь ему с исцелением, и подлетел к правителю. «Позвольте мне заняться его разумом, пока не поздно». Великан перенес своего сына на кровать, и Тимур, прикрыв глаза, положил ладонь на его лоб. Следующие 40 минут мы с клоном молча изучали ритуальный стол, запоминая его устройство. Закончили, когда Тимур убрал руку и устало сказал: «Я восстановил его разум». Тут глаза парня открылись, и он растерянно посмотрел в потолок, затем сел и удивленно огляделся. «Отец?» — увидел он великана. «Сын!» — прогремел тот и рванул к парню, крепко сжав его. «Что ж, великие герои!» — улыбаясь, сказал старейшина. «Пройдемте в мой кабинет, я отдам вам вашу награду». Мы с Тимуром переглянулись и уставились на правителя. Но тот не обращал на нас внимания и явно не собирался никаким образом благодарить нас. Старейшина уже начал подниматься по лестнице, и мы последовали за ним. «Может, старик нам даст дополнительную награду?» — тихо предположил я. «Наверное», — пожал плечами Тимур. Мы поднялись из подземного этажа, прошли в кабинет старейшины, и тот положил на стол два мешочка. «В каждом по 500», — гордо сказал он. Я забрал 500 кристаллов душ, как и Тимур, и мы продолжили стоять. «Вы можете уйти», — кивнул он. «Или хотите взять еще какое-то задание?» «Вы ничего не хотите нам еще дать?» — нетерпеливо спросил Тимур. «Что?» — удивился старик. «Нет, вы же получили свою награду. 1000 кристаллов душ. Все, как и было обговорено». Тимур заскрежетал зубами, а я сдержал смешок. На самом деле я и сам верил, что пятизвездочное задание даст нам еще что-то, кроме кристаллов душ. Но, видимо, я ошибался. Мы с Тимуром пошли на выход. «Может, награда будет, когда мы выйдем из башни?» — предположил я. Тимур ничего не ответил. Как только мы вышли из ратуши, он пулей устремился в сторону полигона, я полетел за ним. Мы вошли в полигон, и к нам устремился консультант. «Дорогие герои!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть!» «Мне нужен доступ в 5-ю секцию!» — прошипел Тимур, достав из мешочка 1000 кристаллов душ. «Ого! Конечно, конечно!» Парень забрал 100 кристаллов душ и указал в сторону блеклых кругов. «Вставайте вон туда. Пойдемте, я провожу вас». Через 5 секунд Тимур исчез со вспышкой. Довольный парень подошел ко мне. «Герой, вы тоже хотите в 5-ю секцию?» «Пока нет», — покачал я головой. Развернувшись, я покинул полигон и полетел к рынку, где меня ждал клон. Там мы начали покупать один ингредиент за другим, все 7 для призыва Бобора. Самый дешевый стоил 50 кристаллов душ, и был только один такой. Самых дорогих же было 2, и они стоили по 100 кристаллов душ. Все 7 ингредиентов в итоге стоили мне 510 кристаллов душ. А учитывая, что я потратил еще 40 на то, чтобы связаться с Бобором, а затем еще и 300 на покупку ритуаликона, то общая стоимость призыва Бобора составила 850 кристаллов душ. В одиночку набрать такое количество кристаллов невероятно сложно, особенно если не выполнять задания на 4 и 5 звезд. И это ведь я не учитываю то, что сама башня испытаний относится ко мне более благосклонно, чем к другим претендентам. Ведь у меня исключительный потенциал. Забрав все ингредиенты, мы с клоном вернулись в дом. В гостиной слабо мигала ритуальная площадка, в центре которой находилось углубление с водой. Правда, осталось там всего несколько капель. Именно эту ритуальную площадку я использовал, чтобы связаться с Бобором. На данный момент она практически исчерпала себя. Максимум я смогу послать фамильяру небольшой сигнал, который он с большим трудом почувствует. Но большего мне и не надо, я уже предупредил его. Подойдя к этому массиву, я запитал его маной и активировал. Оставшаяся вода тут же испарилась, а массив с треском распался на множество частиц света, которые рассеялись в воздухе. Тимур будет отсутствовать всего час, и мне нужно успеть закончить совсем до того, как он вернется. «Начинаем», — сказал я, открыв ритуаликон. «Мы успеем», — уверенно кивнул клон. «К сожалению, не успели. Мы только подготовили ритуальный круг и нанесли нужные руны, когда до возвращения Тимура оставалось 5 минут. Я решил не рисковать и полетел к полигону. Там я дождался, когда Тимур вернется. Выглядел он задумчивым, и, судя по тени улыбки на его губах, менталист не пожалел о своих тратах». «И что там было?» — с любопытством спросил я. «Вот сам сходи и увидишь», — спокойно сказал он, передал довольному продавцу еще 100 кристаллов, после чего вновь исчез. Я вздохнул. К сожалению, я сейчас полностью пуст. После всех трат у меня на руках осталось лишь 9 кристаллов душ. Я полетел обратно в дом. Там клон уже закончил всю подготовку, осталось лишь зачитать заклинание. Я, сосредоточившись, начал читать с ритуаликона. Заклинание было крайне длинным и сложным, мне понадобилось 10 минут. И вот, наконец, когда я закончил, ритуальный круг вдруг засиял потусторонним светом, а в его центре появился мерцающий бесформенный силуэт. И тут я почувствовал, как что-то неуловимо изменилось, как будто... Я тут же вылетел из дома и устремился в сторону рынка. При этом через клоны я продолжал наблюдать за тем, как в центре круга формируется полупрозрачное существо, совершенно не похожее на бобра. Миг спустя я достигнул рынка и остановился. Все люди, которых я только видел, замерли, словно у них остановилось время. А затем на краткое мгновение перед глазами мелькнули сотни линий, исходящие от каждого человека куда-то вверх. Но они тут же исчезли, а время продолжило свой ход, словно ничего и не случилось. Я хмуро висел в небе и наблюдал за всем этим, так и не поняв, что вообще произошло. А через клоны я видел, как бесформенная сущность медленно обретает облик бобра. Вернувшись домой, я еще 10 минут наблюдал за этим процессом. И вот, наконец, в круге появился бобр, но его тут же охватил смерч энергии. Я подлетел к фамильяру, взял его на руки и вынес из круга. «Ты в порядке?» — спросил я. «Диа», — пробормотал он, — «курва». Его тело мелко вибрировало от колоссальных объемов энергии, проходящих через него. Я тихо рассмеялся, не сдержавшись. Высший фамильяр растет вместе с хозяином, это общеизвестный факт, и, судя по всему, прямо сейчас бобр начал свой процесс эволюции, чтобы дойти до моего уровня. Правда, вряд ли за оставшееся время он успеет, ведь на подобную эволюцию всегда нужно много времени. Тому же Альфе понадобилось больше недели, чтобы добраться до силы ранга магистра после появления. Тут же речь шла о могуществе высших. Я запрокинул голову и расхохотался. Да, высший фамильяр растет вместе с хозяином, это многим известно. Но немногие знают, что могущество высших фамильяров не падает вместе с падением ранга их хозяина. В истории Аэтерна бывали случаи, когда старшие магистры, получив сильные ранения, повреждали свой источник и становились магистрами или даже мастерами. Однако они не полностью теряли свое влияние, если у них был высший фамильяр, ведь он оставался на том же уровне. Уже сейчас от бобра исходила аура с размерной мощью старшего магистра, и я уверен, что за оставшееся время он точно прорвется к высшему рангу. И эта сила останется с ним. Именно из-за этого я так загорелся идеей призвать бобра. Перед тем, как выйти из башни, я отправлю его обратно в свой мир, а потом уже снова призову его. Кроме этого было еще кое-что. Выдохнув, я передал сонного фамильяра клону, после чего взял ритуал-икон и, наладив с ним ментальную связь, произнес: «Покажи, как я смогу передать своему высшему фамильяру информацию, чтобы тот смог сохранить ее даже после возвращения в свой мир и после повторного призыва». Ритуал-икон завис передо мной, его страницы зашуршали. Когда я увидел, что на чистом листе появляется текст, я вновь рассмеялся. Взяв ритуал-икон, я прочитал единственный способ реализовать задуманное. Оказывается, существует один крайне древний и специфический ритуал, позволяющий отделять кусочки своей души и вкладывать в нее определенную информацию. И эти кусочки души можно внедрить в фамильяра. Конечно, отрыв собственной души – довольно болезненный процесс, но со временем она восстановится. Или можно использовать какие-то зелья и ритуалы для этого, ведь повреждения там совсем небольшие. Однако существует предел того, что сможет высший фамильяр взять с собой в свой странный мир. Это слегка умерило мою радость, ведь я думал скопировать сотни ритуалов из ритуал-икона и передать их через бобра после выхода. Но ничего страшного. Главное, что я смогу передать самому себе память о том, что произошло на третьем этаже. Мне изначально сильно не нравилось, что у меня отнимут мои воспоминания. Теперь мне удастся этого избежать. Я запомню все, в том числе и то, что я был высшим магом крови четвертого шага. В будущем это сильно добавит мне уверенности во время прорывов. Кроме своей памяти, я также собираюсь передать бобру столько ритуалов из ритуал-икона, сколько смогу. Я выберу самые ценные и полезные из них. Те, что помогут в будущем гораздо быстрее нарастить мощь и стать высшим магом. Продолжая посмеиваться, Я дочитал текст с ритуаликона, и в это время мой клон сказал: «Нужно спрятать Бобора. Если Тимур узнает, что мы сделали, он не оставит нас в покое. Он сделает все, что в его силах, чтобы помешать нам, и попытается уничтожить Бобора». «Согласен», — кивнул я и проверил время. «До возвращения Тимура осталось полчаса, этого должно хватить». «Предлагаю спрятать его в полигоне», — продолжил клон. «Я буду с ним. Там же буду тренироваться в магии крови, я ведь сейчас на первом шаге». «Согласен», — повторил я, посмотрев на сонного Бобора. «Вряд ли он в ближайшее время придет в себя. Слишком уж много энергии ему требуется усвоить». «Полетели», — сказал я. Мы вышли из дома и устремились в сторону полигона. На улице была глубокая ночь. По пути я строил планы, как за оставшиеся 4,5 суток добиться максимальной выгоды от этого этажа. Теперь, когда Бобр со мной и я смогу восстановить себе память позже, у меня появились совершенно новые возможности. И я постараюсь в полной мере воспользоваться ими.